Глава 26. Катарина. «Ну и кто же гадюка?» — глядя на меня, спрашивает Анна. Она все так же сидит на полу подвала, удерживая лысую голову Зианы у себя на коленях. Вокруг разбросаны документы, а пол заляпан каплями нанораствора. Но я не видела всего этого, потому что перед моими глазами стояла Агнес. Ее седые волосы, доброе лицо, кардиган, который она обычно носила. В груди расползается дыра. Она часто приносила мне еду и припасы, домашний суп и свои ужасные конфеты, которые готовила сама. Я доверилась ей с первого взгляда. Но теперь сомневаюсь, была ли Агнес когда-нибудь моим другом. Я поворачиваюсь и принимаюсь расхаживать по подвалу, собирая все кусочки в единую картину. Агнес исчезла, как только Коул появился в хижине. Хотя мне казалось, что она никогда меня не бросит. Она не отвечала на мои звонки. Но внезапно объявилась из ниоткуда во время протокола всемирного потопа. Ей как-то удалось пробраться в лабораторию Регины и помешать Анне выстрелить в меня, воздействуя на ее модули тайного агента. Я провожу руками по волосам, стараясь успокоить дрожь. Мне следовало заметить это раньше, я должна была все понять. Она была моей подругой. «Агнес», — говорю я, расхаживая по лаборатории. «Мне хочется развернуться, вбежать по лестнице и унестись в лес. Хочется схватить один из лабораторных стульев и запустить им в стену. Я доверила Агнес свою жизнь, да. Она исчезла и больше не звонила. Но я не сомневалась, что у нее есть на то причины. Конечно, есть. Она распространила вирус среди голубей, а теперь вызывает приступы гнева у людей. Именно Агнес стояла за множеством смертей и разрушений последних нескольких месяцев, а я даже не догадывалась об этом. Вы тоже с ней знакомы. Продолжаю я, стараясь сделать так, чтобы голос звучал спокойно. Вы оба. Она была в энтропии во время введения протокола всемирного потопа. Помогала нам остановить атаку. «Как давно ты ее знаешь?» — спрашивает Коул. «Мы познакомились через несколько месяцев после вспышки», — отвечаю я. «Это она жила в том разбомбленном доме, мимо которого мы проезжали». «Ну, теперь понятно, почему это произошло», — бормочет Анна. «Она помогала небесам», — добавляю я. «И уговорила меня присоединиться к ним. Она всегда заботилась обо мне и никогда не причиняла боли. Лишь готовила мне еду и стирала мою одежду. Но я не могу понять, чего она хотела и почему так заинтересовалась мной. Не могу совместить образ доброй, седовласой женщины, которую помню, с тем, кто запер Зиану в резервуаре». «Но зачем она оставила здесь Зиану?» — спрашивает Коул. «Эти коробки». Он наклоняется к одной из коробок и вытаскивает папки с логотипом проекта «Заратустра». «Не знаю», — признаюсь я. «Ведь резервуар и коробки попали сюда всего несколько дней назад. Может, Агнес собиралась провести какое-нибудь исследование, для которого требовалась ДНК Зианы. Вполне возможно, она решила устроиться здесь, потому что от ее дома ничего не осталось». «Предлагаю подождать ее», — говорит Анна, опуская голову Зианы на пол. Она все еще не пришла в себя, а ее маленькое тело укрыто полотенцем. Анна встает и вытирает руки о штаны. «Если она гадюка и вызывает у людей гнев, то мы должны убить ее, и проблема решится. Мы сможем сами закончить эту войну». «Как у тебя все просто», — бормочет Коул. «Убить Зюньбэй, убить гадюку». «И не забудь про Лаклана», — скрестив руки на груди, добавляет Анна. «Как будто ты сам не знаешь, что без них мир станет безопаснее». Она смотрит на меня, словно ждет, что я начну спорить. И я даже открываю рот, но не знаю, что сказать. Если Агнес действительно гадюка, если она создала голубей и стоит за атаками одичалых, то ее руки запятнаны кровью множества людей. Она подтолкнула нас к грани войны, которой нам вряд ли удастся избежать. Но мне все еще трудно понять ее мотивы. Да, Агнес ненавидела Картекс, но мне не верится, что она настолько безжалостна. Но если Регина рассказала мне правду о том, что гадюка заразила ее дочь, чтобы заставить работать над вакциной, то, возможно, Агнес, с которой я подружилась во время вспышки, была всего лишь маской. «Но зачем она втерлась тебе в доверие? Зачем ей помогать дочери Лаклана?» — прищурившись, спрашивает Анна. «Не знаю», — опустив глаза, отвечаю я. «Анна с Коулом не знают, что я делю тело с Дзюньбэй. Но, видимо, именно поэтому Агнес нашла меня. Это единственное, что делает меня особенной. Может, она хотела провести надо мной какой-нибудь эксперимент? Но она никогда не делала ничего подобного. Мы дружили на протяжении 2 долгих лет. Что, черт возьми, это за игры?» «Нужно убираться отсюда», — складывая папки в стопку, говорит Коул. «Скорее всего, она следит за этим местом. Азиана выглядит достаточно стабильно, чтобы увести ее отсюда. «Но мы все еще не знаем, почему она находилась в резервуаре», — возражаю я. «Может, лишь благодаря ему ей удалось выжить? Я не могу провести полное сканирование, потому что у нее нет панели, да и вряд ли я что-то пойму по отчету, потому что ее ДНК не такая, как у всех. Я даже не знаю, какие у нее стандартные показатели». Кол поднимает папку, показывая мне исписанные данными листы. «У нас полно данных по ДНК Зианы. Давайте найдем место, где сможем остановиться и проверить ее. Мы можем даже вывести танк на джипе. Я просто, черт побери, хочу убраться отсюда». Он закрывает папку. Но что-то в записях привлекает мое внимание, заставляя нахмуриться. «Подожди-ка. Можешь показать мне данные еще раз?» «Конечно». Он раскидывает листы на полу, чтобы я могла их прочитать. Я опускаюсь на колени и изучаю записи с результатами анализов ДНК Зианы и других детей. Геном Зианы не похож ни на один из тех, что мне довелось видеть раньше. У нее 60 хромосом. В нем явно присутствуют гены и ДНК Гидры. Вот только здесь... Не 5 отчетов, а 8, сгруппированных по парам. Результаты анализов Лиабена, Зианы и Дзюньбэй скреплены с анализами других испытуемых, а к отчету Коула приложены данные Анны. У каждой из пар общий номер резервуара и 16-личный код. Лаклан рассказывал, что дети созданы в резервуарах, но, похоже, они росли в них не одни, а парами. «Что там?» — интересуется Коул. «Данные с экспериментов проекта Заратустра», — отвечаю я. «Вы все росли парами. По 2 ребенка в одном резервуаре». Анна встречается взглядом с Коулом. «И мы с ним росли вместе?» Я киваю, а затем подаю знак Коулу, чтобы он перевернул листы. «Вы, думаю, все пары были связаны родственными генами, но большинство из них не выжило». «И у Зианы?» — спрашивает Анна. «У нее была сестра». Покачиваясь на носках, говорю я. Затем перехожу к отчету Ли. Лиабен рос с братом. «Думаю, они были близнецами». Но один из детей погибал после эксперимента по заражению гидрой. Вы единственные, кому удалось выжить. Я быстро просматриваю записи и замечаю отчет о резервуаре Дзюньбэй. Она не ошиблась, когда говорила, что у нее была сестра, которая умерла. Она выросла, разделяя один резервуар с другой девочкой, которая не пережила инфицирование. Сводной сестрой. Я просматриваю данные и чувствую, как в венах стынет кровь. Это моя ДНК. Ее основа. Но как это может быть правдой? В ушах шумит от бушующей крови. Как данные моей ДНК могли попасть в отчет за много лет до того, как Лаклан меня создал? Я пристально смотрю на записи, пытаясь уложить все в голове. Погибшая девочка также была дочерью Лаклана, но ее мать не Регина, а другая женщина с темными волосами и серыми глазами. Дзюньбэй оказалась не единственным ребенком, которого создала гадюка, чтобы управлять им. Я закрываю глаза руками, а в голове вспыхивает фотография Лаклана рядом с женщиной, которую я считала своей матерью. Регина сказала, что он был женат на другой, когда она забеременела. Должно быть, на снимке его жена. Но зачем тогда Лаклан использовал при моем создании ДНК второй дочери, если планировал потом уничтожить меня? Зачем так мучить себя? «Ты в порядке?» — спрашивает Коул. Я опускаю руки и качаю головой. Горло сжимается, а мысли путаются. Передо мной лежит отчет о геноме сестры Дзюньбэй с пометками, сделанными той же изумрудной ручкой, что и на остальных документах. Сегмент ДНК, совпадающий с моим, обведен кружком и подчеркнут. Но рядом есть еще одна приписка, нацарапанная другим цветом. Катарина. Носитель. Я смотрю на документы, и мой желудок сжимается. Это уже слишком. Как мне понять, кто я такая? Зачем Лаклану понадобилось создавать меня на основе ДНК собственной дочери? Почему Агнес так заинтересовалась мной? Почему вся моя жизнь окутана паутиной из лжи? Кэт! Требовательно зовет Коул с нотками паники в голосе. Он опускается передо мной на колени, но я едва слышу его из-за шторма, бушующего в моем сознании. «Просто дай мне секунду!» С трудом выдавливаю я. Перед глазами все плывет, а боль пронзает основание черепа и расползается по телу. Страх, злость и смятение, которые я прятала внутри, поднимаются на поверхность, перехватывая дыхание. Я зажмуриваюсь, чтобы не смотреть на разложенные на полу папки, и сжимаю руки в кулаки. Но меня окутывает не темнота. Я оказываюсь в сверкающей белой комнате, в окружении медицинского оборудования, в которой витает медный запах. Рядом со мной на операционном кресле лежит какой-то человек, а меня терзает обжигающая боль в основании черепа. Имплант дал сбой. И я вижу мир глазами Дзюньбэй. На моих руках кровь, а сердце колотится, как сумасшедшее. Человек на кресле — Лиабен. Его кожа бледна, а на груди зияет разрез. Я резко возвращаюсь в хижину и, хватая ртом воздух, вскакиваю на ноги. Коул с Анной смотрят на меня широко раскрытыми глазами, а у меня скручивает живот. Ля Бен выглядит не раненым, а мертвым. А руки Дзюньбэ оказались залиты его кровью. Она провела над ним какой-то эксперимент. И это действительно произошло. «Чёрт побери!» — выдыхаю я. «Кажется, она убила его!» «Эй, эй!» — восклицает Коул. «Что случилось? Ты куда-то пропала? Кто и кого убил?» «Я... Мне нужно кое-кому позвонить!» Проводя руками по волосам, выпаливаю я. «Это чрезвычайная ситуация! Я потом все объясню!» Мне с трудом удается совладать с дыханием, а сердце колотится так, будто сейчас выпрыгнет из груди. Мне нужно убраться подальше отсюда, от этих документов, резервуара и Зианы, так и не пришедшей в сознание. «Кому ты собралась звонить?» — кричит Анна. Но я уже вылетаю из комнаты, перескакиваю через ступеньки и оказываюсь в гостиной. Входная дверь закрыта. Но я так желаю оказаться на озере, находящемся за ней, что мой разум ищет возможность поскорее очутиться там, на улице, на открытом пространстве, в безопасности. И через мгновение я переношусь на траву. Солнце согревает воздух и отражается в глади озера. Я стою на берегу. Видимо, я невольно перенеслась сюда через истину, потому что все мои мысли заняты Ля Беном и тем, как мертвенно-бледно выглядела его кожа и закрытые глаза. Он казался мертвым. Но это невозможно. Может, я не видела все происходящее глазами Дзюньбэй? Может, это шутки моего разума? Может, Ля Бен благополучно добрался до Картекса, и у него все в порядке? Я загружаю коммуникатор и пытаюсь дозвониться до Дакса. Значок соединения вращается у меня перед глазами меньше секунды, а затем исчезает. Дакс, моргая, смотрит прямо на меня. Его волосы растрепаны, а глаза налиты кровью. «Что происходит?» — рычит он. «Почему ты не ответила на мой звонок?» «Где Ля Бен?» — выпаливаю я. Он напрягается. «Зачем тебе это? Я видела его, но не вживую, а глазами Дзюньбэй». Дакс пристально смотрит на меня. «Ты можешь это делать?» «Почему ты мне раньше не сказала? Мы бы могли воспользоваться этим, чтобы получить информацию». «Я не могу делать это постоянно и не контролирую это», — перебиваю я. «Послушай, Ля Бен в порядке?» «Я увидела его мельком». «И он... Дакс, мне показалось, что он мертв». Лицо Дакса искажает гримаса боли. Она такая сильная и всепоглощающая, что у меня перехватывает дыхание. «Нет», — дрожащим голосом шепчу я. «Нет, Дакс, пожалуйста, скажи, что он с тобой. Скажи, что он в порядке». «Несколько минут назад я получил экстренный сигнал с его маячка», — говорит он. Его лицо все еще напряжено, но голос устрашающе спокоен. «Она забрала его. Я думал, сигнал пришел, потому что она отключила его панель. Но мне не верилось, что она действительно могла причинить ему боль». «Может, все не так? Может, он не умер?» Но внезапно я вспоминаю лицо Коула. И как выделялись на коже его почерневшие вены, когда Дзюньбэй вколола ему токсичные наниты. А затем вытолкнула из комакса. Она безжалостна, порочна и жестока. И вполне могла причинить боль Ля Бену. В моей груди расползается дыра. «Мне нужно идти», — говорит Дакс, одаривая меня тяжелым и леденящим взглядом. «Ты нашла Зиану?» Я заставляю себя сделать вдох. «Я еще работаю над этим. Кажется, за всем этим, за голубями, за одержимыми, стоит гадюка. Ее имя Агнес. И я хочу ее остановить». Мой голос срывается. «Может... Или еще жив Дакс?» Он лишь качает головой, а его глаза устремлены на какую-то точку вдалеке. «Миссия окончена. Держи объекты поблизости, я уже отправил за вами поисковый отряд». «Дакс, послушай!» Молю я, но уже слишком поздно. Он моргает, и связь разрывается. А я зажимаю рот руками, еле сдерживая рыдание. Мне не хочется в это верить. Дзюньбэй не могла его убить. С Ля Беном все в порядке. Входная дверь хижины распахивается, и, обернувшись, я вижу, как Коул выбегает на крыльцо. Его глаза останавливаются на мне, обводя взглядом трясущиеся плечи и заплаканные щеки. «Катарина!» — спрыгивая на траву, кричит он. «Что происходит?» Я открываю рот, но не знаю, как объяснить, что случилось. Если я расскажу ему, что видела глазами Дзюньбэй, то мне придется рассказать о ней, о Даксе и сделке, которую мы заключили. И после этого он уже никогда не будет мне доверять. И в этот раз я потеряю его навсегда. Но я не могу сохранить все в тайне. Ля Бен — его брат. Если он действительно мертв, то Коул должен об этом знать. «Мне нужно тебе кое-что сказать», — решаюсь я. Анна толкает дверь и вслед за Коулом выходит на улицу, сжимая винтовку в руках. «Что, черт возьми, происходит?» «Кажется, Ля Бен ранен», — дрожащим голосом говорю я. «Я не знаю, насколько сильно, Но он выглядел так, будто был без сознания. И, возможно, он умер. Коул бледнеет. Он замирает и пристально смотрит на меня. «Что ты имела в виду, сказав, что он выглядел, будто был без сознания?» Анна пересекает крыльцо и спускается на траву, крепко стискивая в руках винтовку. «Я могу все объяснить», — успокаиваю я ее. «Но сначала нам нужно убраться отсюда. Вы должны довериться мне». Глаза Анны сужаются. «С кем ты только что разговаривала?» Я провожу рукой по волосам. «Я все вам объясню, но сейчас нужно загрузить Зиану в джип и бежать». Вот только слишком поздно. Издалека до нас доносится тихий гул, от которого у меня сводит живот. Этот звук я слишком хорошо запомнила за последние несколько месяцев. Тихий рев с каждой минутой становится все громче. А значит, Комакс приближается к долине. И команда, которую Дакс отправил за нами, уже здесь.